Приветствую вас на оборотной стороне Ципсы. Даня сегодня, значит, у него несколько эфиров, вот, поэтому я сегодня в одиночестве. И начнем уже с традиции, наверное. Традиция на нашей Ципсе – это хвалить силовиков. Почему? Потому что сегодня я смотрел, значит, новости, как задержали топового чиновника, да, и его этапируют в Москву за взятки. То есть это не просто рядовые какие-то там работники администрации или еще кто-то, а это серьезный уровень полпредства там и так далее. Да. И вот только что, пока, значит, включил компьютер, думаю, пока все программы настраивал, думаю, пробегусь по ленте. И смотрю, читаю, и еще одного олигарха, значит, там предъявили обвинение, значит, я так понимаю, либо в розыск его подали, либо что-то такое, как бы тоже за мошенничество и так далее. Вот. Поэтому вот столько информации поступает в СМИ о задержаниях и, значит, наказаниях коррупционеров, да, что мы можем уже смело заявить о том, что с самого верха, скорее всего, поступила команда навести порядок в стране. Да. Ну, понятное дело, что это непросто, понятное дело, что это не вот так не происходит, но во всяком случае мы видим изменения. Да. Если раньше были только заявления, да, там борьба с коррупцией и так далее, то мы видим, что сейчас сверху дана команда, значит, заниматься порядком в стране. Да. Почему? Потому что всегда многие говорили, что, вот, допустим, у Путина очень сильные позиции в международной политике, да, он больше, значит, пытается влиять на международную политику, и у него получилось это сделать, да, из страны изгоя мы постепенно, значит, возвращаемся на, значит, очень уважаемые позиции, да, с нами начинают считаться. Это все-таки благодаря в том числе и авторитету нашего вождя. Но всегда считалось, что, значит, Путин в основном занимается исключительно внешней политикой, да, а внутренней вот якобы, значит, не замечают проблем. Да. Но теперь мы видим, что все-таки реакция какая-то есть, и мы, значит, от заявлений мы видим дела теперь. Да. И, конечно же, нас, простых людей, это не может не радовать. Почему? Потому что, ну, понятно, что внешняя политика – это база, скажем так, да, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы и внутри тоже наводили порядок. Ну, и мы видим реакцию, значит, я уже повторялся, да, по миграционной политике взялись, наконец-таки пытаются аккуратно это все сделать. Почему? Потому что разрушить, допустим, просто, что-то сделать непросто, и мы видим, что аккуратно начинают как-то это все выруливаться. Да. Но, тем не менее, мы видим, что беспредела еще много, значит, есть чем заниматься, и все-таки вопросы эти постепенно решаются. Да. Поэтому я не устану повторять, буду говорить всем спасибо, кто занимается и коррупцией, и борьбой с терроризмом, и, значит, наведением порядка, значит, в стране. Вот это, значит, мне несложно это делать, я это буду говорить. Вот. Также американцы, я думаю, умный парень, умный человек, умный бизнесмен, Илон Маск, он наконец-таки узнал, что мы соседи. Наконец-таки он, видимо, ему показали карту и сказали: слушай, ты в курсе, что вообще мы соседи? Да? Оказалось, что мы соседи не только с Украиной, но еще и с Соединенными Штатами Америки. Для этого, наверное, сегодня многие прочитали, и для них был культурный шок, что нас разделяет 3 километра, да, там остров между этими километрами, да, и на котором живут там эскимосы, вот, и там, кстати, можно посмотреть, это есть очень много в интернете информации, там интересно на самом деле, вот, поэтому мы, оказывается, соседи, да, и тут такая, многие скажут: да ну и что там этот Илон Маск, ну сказал и сказал, но на самом деле хорошо то, что это информационная психологическая операция. В плане чего? В плане того, что, значит, Россия сосед, ну, может, не друг пока, но Россия сосед, звучит все чаще и чаще. Также, значит, наш легендарный спортсмен Овечкин, да, русский спортсмен, значит, побил рекорд НХЛ. Кто не знает, ну, в Соединенных Штатах, значит, хоккейная лига очень популярная, баскетбольная лига очень популярная. Также у них не так популярен футбол, который у нас, да, популярен, у них он называется сокет, но у них также есть свои еще, значит, игры, которые тоже мега популярны, да, это там американский футбол, это бейсбол, но хоккей один из таких вот лидирующих, значит, видов спорта, и, значит, наш хоккеист стал там, по сути, легендой, вписал себя в историю хоккея, значит, американского навечно, да, значит, побил рекорд, и что я хочу сказать? Опять же, вот такая вот психологическая операция, ну, лично проведенная Александром Овечкиным, да, он, значит, и многие мне начали вчера писать, Даш, а чего вы радуетесь? Ну, хоккеист выиграл и выиграл, да. На самом деле, если бы вы видели фотографии, с кем стоит этот хоккеист, да, это, там стоит вновь назначенный, значит, с ним, помимо Грецки самого, которого он побил, канадский рекорд, да, там стоит с ним еще и новый, значит, директор ФБР, да, то есть, ну, там хоккей очень популярен, да, понятное дело, что мы не будем через Овечкина решать вопросы ФБР, нет, ну, просто уровень, ну, силовики в США стоят с нашим русским хоккеистом, фотографируются там вместе с ним. Ну, то есть, понимаете, уровень, да, это опять там сказал Россия, значит, Илон Маск, тут на Овечкин выступил, да, и, значит, по всем телевизионным каналам американским его показывают, он русский, играет за американцев абсолютно без негатива, и говорит, это мы это сделали русские, там все. Я не говорю, что там другие национальности это не причастны, просто, ну, в Америке всех, кто из России, всех считают русскими. Даже многих хохлов, когда они начинают, значит, говорить, где они живут, а многие считают, что они русские. Вот. Поэтому это очень хорошо, и, ну, надо за это порадоваться. Объясню почему. Во-первых, когда была одна из предвыборных гонок, супергонок нашего президента, вот, значит, Александр Овечкин был в команде Путина, да, там был какой-то, я не помню, в каком году это было, уже столько было выборов и гонок, что я уже забыл, когда, значит, Владимир Владимирович избирался, и когда у него была такая Путин-тейм, была такая тема, да, и, значит, вот Александр Овечкин в эту Путин-тейм входил в эту команду, да, то есть, ну, он поддерживал нашего президента, и когда начались эти события, он, кстати, не стал там вилять там одним местом, как-то открещиваться от России, да, у него в Инстаграме были фотографии, по-моему, даже с Путиным, ему когда начали задавать вопрос, он сказал, да, я против войны, война это плохо, но, ну, типа, президент, это мой президент, я, ну, короче говоря, не меняю коней на переправе, поэтому даже за эту позицию мы, значит, его поддержим, да, и то, что он не открещивается, не стал американцем, или не выходил без флагов, или еще что-то, там, считая эту позицию неудобной, он всегда, значит, вел себя по-мужски, да, поэтому мы, несмотря на то, что он играет в американской хоккейной лиге, мы его все равно поддерживаем, да, это наш человек, и не потому, что он русский, там, да, а просто потому, что это вот наш, как бы, наш спортсмен, да, и таких спортсменов мы будем поддерживать, да, даже вот, сейчас я скажу, в UFC выступает парень из Дагестана, Шарабулит, да, там вот с травмой глаза выступает. Очень зрелищные бои у него. Он не валяется там, не кувыркается, бьется в стойках. Несмотря на то, что у него, я не помню, один глаз либо плохо видит, либо вообще не видит. Ну, то есть он, ну, ему тяжелее, чем другим спортсменам. Он очень хорошо шел. У него были там серия беспроигрышек была. Вот. И вот крайний бой он проиграл в UFC, но тем не менее, он там выходит всегда с флагом, он всегда, значит, тоже говорит о том, что он из России, что он Значит, короче, наш человек. Вот если вы посмотрите его бои, его там какие-то выступления, он, ну, как бы не так, что, знаете, как многие приехали в Америку, сразу флаг России там свернули, и тихонечко просто я выступаю тут, вот я тут выступаю, там война, я как бы, ну я вроде как и там, и тут, и вот у него нет такой позиции. Он, короче, наш человек, его там наши пацаны тоже поддерживают, поэтому вот таких спортсменов, которые не переобуваются, да, мы будем как бы за них болеть и будем за них радоваться каждой их победе и будем... значит, переживать каждое их поражение. Вот. Поэтому, когда вот некоторые люди пишут, а чего вы радуетесь за спортсменов? Ну, потому что есть люди, которые, ну, достойно себя ведут вот в этой ситуации, в сложившейся, когда наши спортсмены испытывают трудности, да, когда наши спортсмены выходят либо под нейтральными флагами, либо нашим спортсменам говорят, а вы не выходите с флагами, и они не выходят. То есть, таких спортсменов мы не замечаем, а вот тех пацанов, которые, ну, до талого, короче, ну, держат удар, вот мы, короче, будем за них. Поэтому не пишите в комментарии, что вы выставляете спортсменов там и так далее. Мы спортсменов всех делим на две категории. Мы одни, которые стоят там, допустим, с украинскими спортсменами, которые... там обнимаются вместе там с какими-то подразделениями украинскими, мы всех их знаем, этих людей, мы понятное дело, что за них не болеем, вот, а когда вот наши парни выступают с российскими флагами и так далее, неважно, русский он или не русский, мы всегда будем их поддерживать, вот. Поэтому Александр Овечкин, он, несмотря на его рекорды и так далее, просто он красавчик за его позицию. Как бы, вот. Поэтому он здесь на этом канале был, значит, в посту. И вот тем людям, которые не понимали этого, я надеюсь, разъяснил все. Вот. Поэтому вот такая как бы кратенькая ципса была сегодня. Да, кратенькая ципса. Ну, понятно, что Трамп наделал шухера во всем мире. Он, конечно, угрожает постоянно России, он недоволен Россией, значит, постоянно об этом говорит. Но мне почему-то кажется, что они с нашим вождем договорились. Вот. Мне кажется, все-таки я останусь при своем мнении. Я не говорю, что мое мнение будет точно такое, вот война и пойдет именно по тому сценарию, по которому сказал админ Нарсот. Нет, может быть все что угодно, но я все-таки буду склоняться к тому, что наши с американцами добазарились, короче, вот добазарились, нам выделили какое-то определенное время для того, чтобы мы, возможно, провели какое-то глобальное наступление, чтобы мы вышли на те рубежи, которые, значит, нас интересуют. Да? И я больше чем уверен, что если перемирие будет, оно будет на условиях включительно те, которые вот, значит, диктует наша сторона. Вот. Почему? Потому что другие нас не устроят просто. Вот. Поэтому мы Трампу подыграем, но он тоже должен подыграть нам. Да? Он должен нам подыграть, мы должны, значит, те задачи, которые поставлены, вот минимум мы должны их выполнить. Вот. Не просто так туда ездит Кирилл Дмитриев, да? Это, кстати, киевлянин. Значит, у нас киевское лобби теперь появилось. Данил Бессонов, Кирилл Дмитриев, вот, и много кто из Киева, значит, мелькает у нас на канале. Вот у нас были ребята, которые в подразделении Кривоноса выступают, да, там воюют, они тоже киевляне. То есть периодически, значит, ну, киевское лобби у нас мелькает на канале. Вот. И несмотря на то, что Кирилл Дмитриев сам киевлянин, мы видим, что к нему высокое доверие со стороны первых лиц государства, и он представляет наши бизнес-интересы в этих переговорах. Да? Поэтому я думаю, что несмотря на то, что боевые действия какие-то идут, мы все равно с американцами там сейчас какие-то будем, короче, совершать... движ-миш, ларек-марек, бизнес-мизнес, вот что-то такое будет, скорее всего. Вот. И я думаю, что американцы, ну, вернутся на наши рынки, будут их товары здесь вот, участвовать и так далее. В Европе, наоборот, все в шоке от того, что сделал Трамп. Там и индексы, и шминдексы, все падает. Там наоборот, падение какое-то. Ну, то есть Трамп наделал шухера. Вот. И посмотрим, как это сыграет значит, в боевых действиях. Да? Станет ли лучше или станет ли хуже. Но тем не менее, да, Трамп вот этими своими действиями в экономике, да, он усложнил, значит, усложнил жизнь в Европе. А это значит, что это все скажется и на помощи Украине. Да. Вот, посмотрим, к чему это все приведет. Но, тем не менее, мы видим, что голубь мира, он просто, не просто, скажем так, делал заявление, но он содрогнул мир и привлек все равно. Многие говорили, что это Трамп, он говорит, а ничего не делает. Но мы видим, что все равно Трамп, значит, привлек внимание к своей персоне и смог сделать так, чтобы шокировать международное пространство, все, да, то есть все смотрят за действиями Соединенных Штатов. Поэтому, конечно же, как бы мы ни говорили, что там Америка, что там их доллар, доллар рухнет, у них там долг и так далее, все равно Америка — это, надо признать, просто великое государство, которая влияет на весь мощнейшее, даже не великое, неправильно сказал, а мощнейшее государство, которое влияет на весь мир. То есть от действий Соединенных Штатов зависит просто благосостояние не только там нашей страны, там, да, а на благосостояние всего мира. Да. Но мы уже привыкли, значит, жить под санкциями, да, как и Иран, как и Северная Корея, мы уже находимся в таких условиях. Благо, что у нас все есть свое, да, нам единственное, что мы, конечно, по технологиям уступаем, и нам надо максимально быстро это все налаживать у себя в стране. Опять же, везде мешают всему роботы первого поколения. Вот, да, это же, понимаете, в чем дело? Чтобы что-то получилось хорошо, человек должен этим болеть. То есть он должен этим жить, это должен быть его хобби, это должен быть его образ жизни. Ему должно нравится это делать, да, и только тогда может появиться какой-то очень мега крутой проект, да, но если вы просто берете кучу денег, вкладываете, ставите туда Порылова и хотите, чтобы он вам что-то сделал, придумал велосипед, он этого сделать не может, почему? Он будет просто сидеть и ломать голову, да. Поэтому американцы идут по какому принципу? Они вот, значит, поддерживают стартапы, да, они, ну, люди присылают, значит, какие-то моменты, они смотрят так, а вот это выгодно, это классно, это вот классная идея, и начинают это все поддерживать, что уже готовый проект, да. У нас как-то все немножко по-другому работает, да, поэтому у нас вот есть какие-то моменты, которые вот негативные, да. И нам, собственно говоря, нужно вот эту систему, ее как-то переломить, да, что вот эта вот система откатов там, что ты, если ты хочешь, чтобы вот мы, ваш проект мы двинули там куда-то, и он куда-то там попал, занеси, принеси, пусть за тебя кто-то скажет, это все, ну, вот это все, это тормозит наше развитие, да. Короче, все есть, все блага есть в России, американцы заинтересованы в том, чтобы покупать наши ресурсы. Мы хотим покупать американцев кроссовки, а они, потому что мы не можем, ну так вот у нас работает, мы не можем сделать классную фирму, да, никакую. У нас вот 3 года санкций, и у нас нету своих там Рибоков, Адидасов, там New Balance, там Вансов, там еще что-то, да, у нас нет, мы не смогли сделать конкурентную фирму за 3 года, то есть у нас есть у людей деньги, но они не смогли сделать что-то модное, что-то придумать, да, потому что мой, скажем так, бизнес связан вот с мерчем, да, вот, да, даже порой найти людей, кто будут делать качественно футболки или там вышивать патчи, это тоже проблема, да, мы не можем сделать классные кепки, да, вот есть человек, который делает классные кепки, я, значит, там сотрудник магазина к нему написал, сказал, он говорит, я столько не смогу сделать, сколько он надо, то есть у нас какие-то вот проблемы в мелочевке, да, и мы покупаем это у американцев, то, что в принципе могли сделать сами, да. Но у нас американцы готовы покупать ресурсы, то есть намного важнее вещи. Да? Мы без кроссовок, допустим, жить можем, мы, ладно, сделать там из березы, значит, подошву, свернуть ее, сделать лапти, мы сможем это сделать, да, но те ресурсы, которые есть у нас, американцам они нужны. Поэтому у нас есть все, и мы эти санкции выдержали, выстояли, мы, если этим все правильно распоряжаться, мы можем спокойно, значит, выживать, да, но некоторые страны, они себе такого позволить не могут, у них нет ничего, ни газа, ни нефти, ни леса столько, сколько у нас. Ничего. Поэтому я думаю, что в этом коллапсе мы значит, выкрутимся, потому что мы всегда выкручивались. Россия всегда выкручивалась. Да? Несмотря на то, что у нас дураки дороги, но мы всегда выкручивались, мы всегда выживали, и все как бы будет нормально. Но надо будет разобраться нам с айтишниками, чтобы они сделали WhatsApp, значит, сделали программы, сделали старлинки свои. И все-таки надо что-то сделать, значит, с New Balance, из березы, что-то придумать, какие-то лапти. Почему? Потому что, ну уже находясь под санкциями, ну, можно было сделать какую-то конкурентную фирму. Ну, мы видим, ее нет пока. Вот, поэтому, значит, все будет хорошо. Это опять позитивная ЦИПСа. Значит, всем всего хорошего, до завтра.